Глава 7. Без логики. Меня еще ни разу в жизни не целовали. Конечно, я думала о своем первом поцелуе, о том, каким он будет и с кем. Но даже в страшном сне мне не могло присниться, что это произойдет с человеком, от которого меня буквально трясет. С человеком, который обругал во мне все, что можно, начиная от фигуры и заканчивая характером. И, наверное, поэтому я сначала даже не сопротивляюсь его горячим губам, прижавшимся к моим, потому что ни в одной вселенной не могло быть такого, чтобы Бессонов добровольно коснулся меня. Но спустя бесконечно долгую секунду я вдруг осознаю, что это все реально. И его широкая твердая грудь, прижавшая меня к стене, и его терпкий какой-то непривычно мужской запах, и жаркое мятное дыхание, и наглый язык, размыкающий мои губы и проникающий в рот. Он меня целует. Это происходит на самом деле. И вот тогда я начинаю вырываться. Я дергаю руки, намертво стиснутые его пальцами, как кандалами, и возмущенно мычу ему в рот, потому что кричать не получается. В голове вспыхивает спасительная мысль о том, что надо заехать ему коленом между ног. Но еще до того, как я успеваю это сделать, Бессонов вдруг разрывает поцелуй, но не отпускает меня. Стоит и смотрит своими бесстыжими глазами, которые сейчас потемнели так, словно в его зрачках клубится ночь. На губах нет привычной ухмылки, наши лица все еще слишком близко, и я чувствую на своей коже его дыхание. Мне жарко, мне страшно и как-то еще. Я не понимаю это чувство. Оно незнакомое, странное, тянущее. Оно раздражает, точно так же, как и Бессонов. «Отпусти», — хриплю я. Пытаюсь плюнуть ему в лицо, но не могу. Во рту все слишком пересохло, и языком шевелю еле-еле. «Я не хочу, не хочу!» «Думаешь, я хочу?» Ухмыляется Бессонов и разжимает пальцы с таким видом, как будто ему противно было меня держать. Считай это подарком на окончание школы. Бложка. Ничего лучше этого с тобой не случится. Можешь сказать спасибо, кстати. Я хватаю большую линейку, лежащую у доски, и швыряю его в Бессонова, который, к сожалению, легко уворачивается. «Что за чушь?» — задыхаясь, говорю я. «Меня тошнит от тебя и твоих мерзких, слюнявых поцелуев. А ты еще ждешь, чтобы я спасибо тебе сказала? Больной! Извращенец! Если ты еще раз ко мне подойдешь, «Не подойду», — скучающим тоном сообщает Бессонов. «Такие ледышки, как ты, вообще не в моем вкусе, Бложка. Девочка должна быть горячей и прикольной. А у тебя вечно выражение лица, как у старой училки. Спорим, к тебе еще никто в жизни не подкатывал. И это твой первый поцелуй». «Нет!» — яростно возражаю я, но щеки против воли вспыхивают. «Да», — хохочет Бессонов. «А знаешь почему? Все просто боятся яйца отморозить об твою правильность». Его слова бьют меня под дых и внезапно пробуждают болезненные воспоминания. В прошлом году мне нравился Рогов. Не знаю почему, просто нравился. Я помогала ему с домашними заданиями, напоминала про долги, которые у него были по учебе, и даже один раз шла с ним домой из школы, когда у нас обоих был факультатив. Но на 14 февраля валентинку и коробку рафаэлок от него получила Настя. А потом он при всех позвал ее на свидание. А потом рисовал сердечки под ее подъездом и таскал ей цветы. А я вынуждена была выслушивать Настины стоны о том, как ей надоел этот придурок. За лето моя странная симпатия испарилась, и когда я пришла в сентябре в школу, то, глядя на прыщавое лицо Рогова и его сутулую спину, никак не могла понять, что же в нем нашла. Но чувство обиды осталось. Меня и правда никогда не выбирали. И это действительно мой первый поцелуй. Самый отвратительный поцелуй в мире. Самым бесящим меня самовлюбленным идиотом. Если ты еще раз протянешь ко мне свои грабли, я обращусь в полицию. Ледяным тоном говорю я и машинально растираю запястья, на которых остались красные следы. «Какая ты грозная», — ухмыляется Бессонов. «Расслабься, у меня и без тебя целая очередь желающих». «А ты им номерки выдаешь? Не удерживаюсь я. «Или как это все происходит?» Бессонов хмыкает и окидывает меня придирчивым взглядом. «Бложка, ты мало того, что заучка и командирша, так еще и язва. Если не исправишься, то сегодняшний поцелуй будет у тебя и первым, и последним. Никто не захочет с такой связываться. И сисек у тебя опять же нет. Зато мозги есть. Вспыхиваю я. В отличие от некоторых. Утешай себя этим. Покровительственно говорит Бессонов и идет к двери. А потом вдруг оборачивается и весело добавляет. А на урок ты все-таки опоздала. Бложка. И уходит. А я все еще чувствую на губах фантомный вкус этого поцелуя. Мята, терпкость, жар. Это не было противно, хотя должно было. Я не понимаю, чего во мне сейчас больше. Растерянности или злости. Стою какое-то время, прижав ладони к щекам, потом иду к окошку и бездумно смотрю в окно. Минуту или 5 минут или 10, не знаю. Потом делаю длинный выдох, беру свою упавшую на пол сумку и выхожу в коридор. Я понимаю, что должна идти на уроки, но у меня нет сил. Вот просто нет сил. 2 двойки, язвительный взгляд математички, Бессонов, его оскорбительные слова, этот поцелуй. Слишком много всего. И хотя я в жизни так не делала, но вместо того, чтобы идти на остаток русского, а потом на сдвоенную физику, я спускаюсь по лестнице вниз, на 1-й этаж, прохожу через фойе, открываю тяжелые деревянные двери и оказываюсь на улице. И даже зажмуриваюсь на мгновение от того, как это хорошо. Лицо обдувает теплый свежий ветер, пахнет чем-то цветочным и очень весенним, а солнце так ярко светит, что хочется надеть темные очки. И в этот момент я отчетливо понимаю, что в класс сегодня не вернусь. Мне очень стыдно от этого решения, но я ничего не могу с собой поделать. Я неторопливо спускаюсь со ступенек крыльца, иду к дороге, но вдруг слышу веселый окрик. «Эй, Бложка!» Замираю. «Нет, господи, нет. Только не он. Ну за что?» Медленно поворачиваю голову и вижу Бессонова, который ухмыляется мне из открытого окна своей машины. «Садись, прогульщица, подвезу». Отворачиваюсь, делаю вид, что не слышу его, и продолжаю свой путь. Иду по пешеходному переходу, пересекаю двор, выворачиваю на узкую заасфальтированную дорожку, которая тянется ровно вдоль дороги, и замираю, как вкопанная. Потому что на этой дороге снова стоит тачка Бессонова, и это уже случайностью не назвать. Самое дурацкое, что мне даже свернуть некуда. Тропинка тут одна, справа от нее заросший овраг, а слева дорога. Сжимаю зубы, поправляю ремень сумки на плече и с независимым видом шагаю по дорожке. А рядом со мной буквально с той же скоростью, что я иду, едет Бессонов на своей шикарной машине. «Что тебе надо?» Не выдерживаю я. «Ничего», — лениво отвечает он. «Тогда что ты тут делаешь? Домой еду». «Не ври. С чего бы мне врать?» — ухмыляется Бессонов. «Что я домой не могу поехать? Одной тебе, что ли, можно прогуливать, Бложка?» «Очень смешно. И вот с такой скоростью ты едешь домой? А я не тороплюсь. Зато я тороплюсь. Ну так садись ко мне, поедем быстрее», — подмигивает Бессонов. «Ни за что», — резко отвечаю я. И больше не говорю Бессонову ни слова. Просто иду, стараясь не смотреть в его сторону, и делаю вид, что ничья машина тут рядом со мной не едет. Наконец показывается здание аптеки, возле которого я могу свернуть с пешеходной дорожки в сторону своего дома. Но едва я делаю шаг в ту сторону, как Бессонов тормозит машину, быстро выбирается из нее и встает, преграждая мне дорогу. «Давай провожу, Бложка, тебе куда?» «Никуда». Упрямо вскидываю я голову. Еще не хватало ему свой адрес сливать. Мало ли, для чего ему это нужно. «Боишься?» — усмехается он. Карие глаза весело сверкают, уголки губ подрагивают. И вообще выглядит так, что вся эта ситуация очень его развлекает. А мне вот ни капельки не весело. «Что тебе от меня надо, Бессонов?» — устало спрашиваю я. «Тебя там твоя длинная очередь не заждалась? Переживаешь за мою личную жизнь?» Тянет он губы в ленивые ухмылки. «Спасибо, Бложка, это очень мило с твоей стороны». «Бессонов!» — повышаю я голос. «Свали, я домой хочу!» «Ну так вперед! Усмехается он. «Иди, я провожу». «Обойдешься. «Я не пойду никуда, пока ты тут стоишь!» «Я тебе, кажется, уже говорил, что никуда не тороплюсь!» — зевает Бессонов. «Ну, давай постоим тут». «Да ты... Я сейчас знаешь, что сделаю?» «Ну?» — заинтересованно спрашивает он. «Позвоню Я хочу сказать в полицию, но потом вспоминаю, какие хороводы водили вокруг него полицейские, и мгновенно решаю, что это не лучшая идея. Я делаю шаг в правую сторону, он тоже делает шаг вправо. Я влево, и он влево. «Так куда ты позвонишь, Блошка?» — насмешливо спрашивает Бессонов. «Никуда!» Я со всей силы толкаю его ладонями в грудь. Но это бесполезно. Его мышцы твёрдые, как камень, и сам он не сдвигается ни на сантиметр. «Уйди!» «Ты меня лапаешь сейчас, если что», — с ухмылкой сообщает Бессонов. «Напрашиваешься, чтобы я тебя снова засосал? Понравилось?» «Ах ты! Саша!» Услышав ужасно знакомый голос, я неверяще оборачиваюсь. Но да, в нескольких метрах от меня и правда стоит моя мама с двумя пакетами в руках. В супермаркет, что ли, ходила? Чёрт. Когда я решила уйти с уроков, я совсем забыла, что мама сегодня дома. У неё так часто меняют график смен, что я постоянно в них путаюсь. «Мам?» Она ставит один пакет на пол, машет мне рукой, потом снова берёт пакет и... идёт в нашу с Бессоновым сторону. «Отвянь!» — сквозь зубы бросаю я ему. «И дай пройти!» Он без слов уступает мне дорогу, я быстро шагаю к маме, но этот придурок идёт за мной. Но не орать же на него при маме. Вот, блин, не повезло. «Привет», — озабоченно говорит мама, когда я почти до неё дохожу. «А ты чего не в школе? Голова заболела». Неловко вру я. Выпила бы таблетку, зачем пропускать занятия из-за этого? «Здравствуйте». Вмешивается в наш разговор Бессонов и обаятельно улыбается. Она пила таблетку, но не помогло, поэтому лучше было уйти с уроков. «Вдвоём?» — с явным скепсисом уточняет она. «Меня отправили её до дома проводить, чтобы с ней точно всё в порядке было», — легко сочиняет Бессонов. «А то, знаете, головные боли — штука опасная. Не менее опасная, чем враньё». Отрезает мама и придирчиво рассматривает Бессонова. «А ты разве из их класса? Вроде я тебя видела где-то, но...» «Я Бессонов», — небрежно поясняет он, и моя мама моментально меняется в лице. «Сын Татьяны Георгиевны?» — медленно говорит она. «Точно, у неё же в кабинете твоя фотография на стене висит. Вот почему лицо такое знакомое». «Да девочки в сестринской говорили, что к ней сын приехал. А ты, значит, в Сашином классе учишься?» «Она мне не рассказывала». «Татьяна Георгиевна?» Нахмурясь, переспрашиваю я. «А это...» «Саш, ты чего?» — одёргивает меня мама. «Это же наш главврач». Я тупо смотрю на Бессонова. «То есть мало того, что он известный футболист, так он ещё и сын маминой начальницы?» «А Нобелевскую премию он там случайно не успел получить, а?» «У вас сумки тяжёлые», — вдруг заявляет Бессонов. «Давайте я помогу». «Не надо», — возражает мама. «Мы тут недалеко живём. В пятиэтажке за этим углом. И всё же я помогу». Непреклонно заявляет он и буквально забирает пакеты из маминых рук. «А мне что остаётся делать?» «Ничего». Я плетусь рядом с кислым лицом, пока мама с вежливой улыбкой спрашивает Бессонова о его успехах в спорте. Мы доходим до подъезда, и мама останавливается. «Спасибо, дальше мы сами». «А лестница, тут же нет лифта». «Мы на первом живём», — сообщает мама, а я хмурюсь ещё больше. «Почему бы ей сразу номер квартиры ему не назвать или ключ от двери не выдать?» «Пока», — говорит Бессонов, и на его красивых губах играет сладкая улыбка, от которой у меня мороз по коже. «Увидимся в школе». «Ага», — буркую я. Мы с мамой заходим в подъезд, поднимаемся в привычной темноте по четырём ступенькам, потом я открываю дверь квартиры, и она вносит пакеты в дом. Ставит их на пол, разворачивается ко мне и совсем другим, жёстким голосом говорит. «И что ты забыла рядом с сынком нашей Грымзы? Ещё и уроки вздумала прогуливать».